Глава 66. Да, сорваться в школу Вет, не дождавшись окончания академии, хочется все сильнее. Но не туда я влезла. Не мое тут место. Вот так, если всерьез задуматься, с кем бок о бок я учусь, становится плоховато. И Илдана жалко. Неужели Наяр из ревности это все устроил? И какая ревность, если мы друзья? Вообще он повел себя почти как Шен с магистром в кабинете. Все эти маги одинаковые. Решила после тренировки подойти к Наяру и спросить, зачем было это показательное унизительное избиение Элдана? Неужели только из-за того, что мы с ним на скамейке вместе посидели, осваивая заклинания? Как оказалось, встретиться с Наяром после тренировки захотела не только я. Кажется, это решили сделать вообще все первокурсницы. Во всяком случае, никто не спешит уходить, рассматривая первокурсников. Пара девушек сразу подошли к толпе парней, занимающихся складированием тяжелого инвентаря в тренерский дом, и напрямую спросили, а кто же тут с номером 911? С готовностью откликнулись сразу трое парней, но вот браслеты со своими номерами подозрительным девушкам на поверку представлять отказались. Кажется, мою нежданную популярность стал оттенять другой адепт, чему я очень даже рада. Ладно, можно и потом ведь поговорить. Ухожу со стадиона не в самом лучшем настроении. Чужие нравы пугают. Тоскую по маме, по дому и уже приняла решение насчет вечера. Пойду с Тимом искать приключения всем парням назло. Но сначала к себе. Еще немного подготовиться к встрече с Тимом. В конце концов, только на одни клятвы лучше не надеяться. Еще время на самоподготовку, после согласовать с комендантом выход и пропуск из академии, затем ужин, занятия с магистром, и вот после этого приключения. К ужину пришла уже изрядно подуставшая, насыщенная самоподготовкой. Наяра почувствовала почти сразу за одним из столиков. Набрала еды и прямым ходом к магу, хотя планировала больше с ним совместно пищу не принимать. «Можно?» — спрашиваю, подойдя к столику Наяра. «Конечно». Первокурсник тут же встает и помогает мне сесть со всем удобством. Наяр, как всегда, сама галантность. Долго сижу молча, хмурю брови, уже не зная, стоит ли говорить об инциденте на стадионе. «Тебя что-то беспокоит, Айлин?» Видимо, заметив отражающееся на моем лице мучение, спрашивает маг. «Зачем ты так с тем адептом? На тренировке?» Наяр откинулся на спинку стула. «Как же все-таки неудобно с этими капюшонами. В глаза человеку не взглянешь. Школа Вет, жди меня». У нас с ним неожиданно получился небольшой спор. Я случайно услышал, как тот адепт очень громко общался с друзьями на тему того, что ты его девушка, и твой жених не помеха вашей большой взаимной истинной любви и страсти. Я не удержался и сделал замечание о том, что очень легко рассуждать о том, что жених не помеха, пока тот в отъезде, и спросил, что он будет делать, когда жених вернется и захочет отомстить. Он ответил очень уверенно, что с удовольствием примет вызов твоего жениха и легко победит его в честном поединке. А, неожиданно. И что, после этого вы решили устроить поединок? Да. Просто тут уж я не мог не спросить, откуда такая уверенность, что он может победить старшекурсника, если даже еще непонятно, сможет ли он побеждать хотя бы в схватках с первокурсниками. Тот предложил мне продемонстрировать и прочувствовать на моем примере, как лихо он победит твоего жениха. Я согласился. Как ты могла, наверное, заметить, тот адепт переоценил свои силы. И лучше ему пока больше времени уделять учебе и тренировкам, а не девушкам и дуэлям. Угу. Исходя из твоей логики, ты для него доброе дело сделал. Раскрыл глаза на его слабую физическую подготовку. Именно. Это я не говорю про магическую. Я в восхищении. Ты сама доброта. Не без ехидства произношу я. Спасибо, Айлин. Я ценю твое мнение обо мне. У меня к тебе тоже есть вопрос. Почему ты передумала обращаться за помощью в освоении заклинания ко мне и попросила помощи у другого адепта? Это сложно объяснить. Попробуй, пожалуйста, потому что я очень расстроен данной ситуацией. Понимаешь, Наяр, немного сбивчиво, краснея, рассказала магу свои мысли во время обеда о том, что нам, возможно, и вовсе не стоит близко общаться, становясь друзьями, поскольку мы слишком разные в плане воспитания, возможно, взглядов на жизнь, и что, вполне вероятно, по положению в обществе сильно друг другу не соответствуем. Наяр молча и, кажется, очень внимательно меня выслушал. Может, обидеться? Ну, или я ему раскрою глаза на себя? Мне показалось, ты и сам пришел к тем же выводам после вчерашнего разговора за обедом. Ты держался довольно холодно и отстраненно. Нет, Айлин, ты сделала неверные выводы. Не переживай, ты меня ни капли не смущаешь и нравишься во всех своих проявлениях. Главное, чтобы это было взаимно. Для чего взаимно? Ладно, взаимно так взаимно. В конце концов, чего я переживаю? Один год. Получение лицензии мага и ищи ветер в поле. Точнее, в закрытой ведической школе. За оставшееся время ужина Наяр сам, не спрашивая, нужно мне это или нет, рассказал много интересных особенностей клятв. И этой информации точно не было в тех книгах, что я читала. После ужина сходила и уладила все формальности с пропуском, и уже надо идти на занятия к магистру. Внутренне готовлюсь, что опять будет приставать с идеями разных экспериментов по типу: «А давайте проверим, будет ли ребенок, если зачать его в библиотеке, больше тянуться к знаниям». Ахаха. Но, на удивление, все занятие прошло более чем спокойно. На личные темы преподаватель не общался и потом сразу отпустил меня к себе. Вот только к себе я, конечно, не пошла. Мысленно ругая себя за то, что опять лезу непонятно куда, выхожу за ворота. Страшно, но интересно.